Скорее наоборот. Босс Ван сказал нам помочь вам с рекламой. Мне надо хорошо понимать вашу ситуацию, чтобы более успешно выполнить это задание, объяснил обладатель низкого голоса. Тогда мне нужно сообщить вам пару пунктов касательно моего ресторана. Бэй Фэн был приятно удивлен. Ван Цан очень быстро отреагировал. Человек на телефоне взял блокнот и стал записывать все, что начал объяснять Бэй Фэн. Хаем, вроде бы и все. Бэй Фэн остановился. Пока что этих пунктов достаточно. Спасибо за ваше время. Я все записал. Лин Йо бросил трубку. Рассматривая длинный список того, что он записал в блокнот, парень не знал, плакать ему или смеяться. Если бы ему прямо не сказал это сделать босс Ван, то он бы принял это за розыгрыш. Пункты Бэй Фэня были очень странные. Пункт 1. Алкоголь запрещен. Свой приносить тоже приносить нельзя. Нарушение правил карается занесением в черный список. Пункт 2. Бронь разрешается, но время и дата определяется владельцем. Пункт 3. Гостям не разрешается заказывать еду. Владелец сам решает, какие блюда подавать. Пункт 4. Никаких кредиток, только наличкой переводы через WeChat. Пункт 5. Счастливые часы не фиксированы, цены зависят от ингредиентов. И то определяется владельцем. Кроме всего прочего, гости должны иметь аккаунт в Weibo. Да что за бред, раздраженно сказал вслух Лин Йо, но все, что ему оставалось делать, так позвонить Ван Цану. Ох, может он и правда дурак. Наверное, не стоило соглашаться. Ван Цан почувствовал тяжесть у лба. Мигрень пробивала свою дорогу сквозь его череп. Кто так заправляет делами? Покачав головой, Ван Цан созвал несколько человек в свой офис и раздал им инструкции. Вскоре, такой гигант, как корпорация Киншан, заработала на полную катушку. За одну ночь, каждая рекламная платформа, принадлежащая корпорации Киншан, рекламировала ресторанчик Бэй Фэня. А во, что же это место? Раз его рекламирует корпорация Киншан, в Цинчиншане не было фирмы больше Киншан, и поэтому за ними следило огромное количество людей. На их страницах в социальных сетях миллионы подписчиков. Когда они запустили рекламу, о ней узнали сразу же. И первой мыслью, пришедшей людям в голову, был вопрос: так это что связывало Ван Цана и этот частный ресторанчик? Без его разрешения никто бы не стал рекламировать это место. Однако следующей мыслью, о чем все подумали, было Хаем, а владелец этого ресторана тот еще тип. Глава 14. Реклама. Любого, даже самого малейшего действия корпорации Киншан достаточно, чтобы вызвать бурные обсуждения на форумах. Неужели Киншан корпорация таким образом собирается сделать какую-то интернет-сенсацию? Написал пользователь под ником Яни Лали. Не очень похоже на то, какой смысл в создании сенсационного частного ресторана, ответил ему другой пользователь под ником Панда. Эй, это не настолько и невозможно. Большие корпорации же не идиоты. Совершенно обычные действия, на наш взгляд, могут на самом деле нести некий скрытый смысл, причину и цель. Пользователь под ником Белая Леди Не Белая объяснил. И похожие обсуждения в то же время происходили и на других известных форумах Киншана. Модераторы даже отметили эти темы как горячие. Но у этого ресторана и вправду какие-то абсурдные правила. Кто так будет вести бизнес? Возможно, выдающиеся люди просто обязаны быть ненормальными. Эй, ребят, не хотите сходить и проверить? Кто-то написал. Когда появился последний пост, чат на мгновение затих. Ван Юнь был 28-летним парнем из обеспеченной семьи, живущий в комфорте и не переживающий о деньгах. Единственным его хобби было вкусно поесть. В тот момент, когда он узнавал о существовании новой вкусной еды в городе, он не жалел своих сил, чтобы добраться до нее. В тот момент, когда он услышал о существовании частного ресторана, который рекомендовала сама корпорация Киншин, он тотчас пришел в восторг. В любом случае, когда Ван Юнь прочитал обсуждение этого события на форуме, то понял, что ребята вообще не врубаются в суть этой темы. Поэтому он и предложил им самим пойти и проверить, действительно ли та еда настолько хороша. Увидев, что общение сошло на нет после его фразы, Ван Юнь почувствовал себя не очень. Но меньше чем через 20 секунд, поток сообщений возобновился. И этот раз все писали другое. «О-о-о, богач, ах, пожалуйста, возьми эту милую маленькую девочку с собой. Я буду греть твою постель». Ожидаемо, что некоторые комментарии были написаны троллями в перемешке со спамом. Этот частный ресторан был рекомендован корпорацией Киншин. «Да цена одного блюда будет как моя месячная зарплата», писал один из пользователей. «Что, серьезно, настолько дорого?» спросил Ван Юнь в ответе. «Сэр, а вы готовы принести себя в жертву, первым отправиться и проверить, не яд ли там? Не забудьте рассказать нам о результатах». Ехидный пользователь написал это сообщение, прикрепив в конце смайлик с эмоцией дьяволенка. В то же время, несколько известных пользователей начали распространять сообщение, написанное компанией Kenshin на своих личных медиа-аккаунтах. Некоторые из них имели тысячи или даже сотни тысяч подписчиков. И очень скоро, этот пост увидели миллионы людей. Подобное случалось практически во всех известных местных форумах. Бесчисленное число людей выстраивали разнообразные гипотезы о вкусе еды частного ресторана. Всего за одну ночь аккаунт Бэйфена обзавелся сотнями тысяч подписчиков. Сама причина всей этой шумихи – Бэйфен абсолютно не имел понятия обо всем, что сейчас происходит в интернете. Он встал рано утром, еще до того, как встало солнце, и уже был на полпути к его козырному месту на горе. Сейчас было самое жаркое время лета, а также и самое влажное, особенно в горных лесах, так что когда он был на своем камне, все его штаны были пропитаны насквозь водой. Бэйфен лениво потянулся перед тем, как начать упражняться в трех комплексах упражнений малой техники дыхания света. Ожидаемо, что его движения в этот раз были куда быстрее и точнее, чем день назад. Чем больше я познаю эту технику, тем большее количество энергии Ян может поглотить мое тело. Со временем мое тело станет сильнее, и я смогу более эффективно тренироваться в движениях малой техники дыхания света, размышлял Бэйфен. Процесс культивирования становился все более благоприятным по мере его развития. Поглощение первых лучей солнца усиливает тело. С более сильным телом, культивирование малой техники дыхания даст еще больший эффект, увеличивая возможности тела поглощать солнечные лучи. Солнце постепенно становилось ярче, а первые лучи уже начали пробиваться сквозь тучи. Их появление почувствовал Бэйфен, что находился в глубокой медитации. Он внезапно открыл глаза. Настало время для практики малой техники дыхания света, причем для полного набора, а не отдельных связок движений. К тому моменту, когда тучи расступились и солнечные лучи нашли свой путь из-за облаков, Бэйфен уже закончил последний комплекс упражнений малой техники. Он поднял голову и сделал глубокий вдох. Если толщина солнечного лучика в прошлый раз была диаметром с волос, то в этот раз уже в два. Другими словами, всего за день практики количество яньки, которое мог поглотить Бэйфен, увеличилось вдвое. Первый луч солнца содержит огромное количество энергии жизни, которая очень важна для поглощения человеческим телом. Хуа, хуа. В момент, когда луч света вошел в Бэйфена, он почувствовал, будто все его тело окаменело. Он замер, как статуя на каменном пьедестале. Несмотря на то, что он не двигался, можно было услышать бурные потоки крови, наполненные энергией жизни, текущие по венам Бэйфена, если приблизиться. Его сердце выбивало мощный ритм. Каждый его удар посылал поток крови в каждый уголок его тела. Бесчисленное количество клеток его организма поглощали янки из вскипающей крови Бэйфена. По мере того, как каждая клеточка поглотила максимум возможной энергии, без возможности поглотить больше, они начинали делиться и формировать новые клетки. А уже эти новые клетки были наполнены энергией жизни и были куда крепче и сильнее, чем старые. Все клетки в теле Бэйфена были наполнены энергией и радостью, и чувствовали себя очень комфортно. Даже его дух стал резвым, как фея. Уже все? Бэйфен почувствовал себя немного разочарованным, потому как энергия на трансформацию закончилась так быстро. И как и в прошлый раз, слой серого пота был на поверхности его кожи. Он был более темным, чем прошлый раз, хотя это и не было очень заметно. Никто бы не заметил, если бы специально не обратил внимания. Бэйфен мысленно вызвал интерфейс системы Небесного Рыболова и всмотрелся в него. В нем, помимо добавления малой техники дыхания и прибавления 300 очков опыта, больше ничего не изменилось. Получить всего 300 очков опыта из необходимых 10 тысяч до следующего уровня было столь ничтожным повышением, словно тушить горящий дом водой из чашки. То есть, мало. Мне интересно, что произойдет, когда я повышу уровень. В любом случае, нынешнее мое физическое состояние очень печально. Исключая мою ментальную силу, остальные параметры, такие, как скорость и сила, даже ниже значения обычного человека. Бэйфен почувствовал, что его тело, похоже, улучшилось после поглощения жизненной энергии первых лучей солнца в течение уже 2 дней. Но вот никаких численных изменений в интерфейсе системы не обнаружилось. Поэтому Бэйфен предположил, что система небесного рыболова отображает лишь целые числа. Например, в ней его сила равна 4, а по факту, возможно, имеет значение 4-1 или 4-2. Похоже, неточность была неким упущением в системе небесного рыболова. Чувствуя себя свежим и полным энергии, Бэйфен спустился с горы и вернулся в особняк. «Мне интересно, начал ли Ван Цань рекламную кампанию?» Бэйфен поднял свой телефон и посмотрел на свой аккаунт Виба. Его глаз уперся в число подписчиков. «Сколько?» «260 000 подписчиков». Бэйфен не мог поверить тому, что услужливо показывал экран телефона. Он не понимал, как за одну ночь он смог получить столько подписчиков. «Босс, что ты сделал, чтобы получить поддержку корпорации Кеншин и получить за их счет рекламу? Я начинающий предприниматель, только открывший свою компанию. Можешь дать мне совет?» Пользователь под ником «Боевой толстяк» писал. В конце был прорезан вульгарный смайлик Мут-1. «Босс, ты читаешь это? Моя месячная зарплата – 5000. Этого достаточно, чтобы поесть в твоем ресторане?» Писал еще один пользователь под ником «Колосс Гурмарн». «Завидую парню выше. Моя месячная зарплата – всего 2500. Думаю, я бы остался даже без нижнего белья. Посети я ресторан босса», писал пользователь под ником «Я нищий парень». Здесь говорится, что дизайн ресторана хорош, точнее, в нем читается тонкое чувство истории и культуры. Некто, подписанный под ником «Жареный древний зверь», написал. И такие всевозможные комментарии и сообщения были по всей странице Вейба Бэйфена. Но самым активным пользователем, написавшим больше всего постов, был «Шайка соевого соуса». Кроме того, уже было множество запросов на резервирование места в заведении. Бэйфен взглянул на свою доску объявления и почувствовал, как его мозг отказывается принимать этот шквал. Сразу же он начал писать ответ, со всякой ерундой типа «спасибо за вашу поддержку» и типа того. После чего он создал несколько групповых чатов в Авечит и Вейба для своих новых подписчиков. Ха-ха. Первый. «Захвати босса живым и получи медаль». Появился первый комментарий уже через 20 секунд, после того, как Бэйфен написал тот пост. «Братья, я буду добровольцем. Позвольте мне проверить ту еду на яд первым». Какой-то пользователь приготовился быть первым посетителем Бэйфена. «Тот парень сверху такой любезный. Хорошо, хорошо, иди, брат, мы помянем тебя. Уходи на покой и будь уверен, что я позабочусь о твоей жене для тебя», ответил кто-то. «Верно, можешь оставить свою жену нам и идти с чистым сердцем. Для тебя мы хорошо о ней позаботимся, и более того, мы будем сжигать немного бумажных денег ежегодно, как в память о тебе, так что живи себе комфортно на том свете». 2. Бэйфен смотрел на эту беседу, в которой общение перетекало в совершенно не связанные темы, заставляя его лоб покрыться черными полосами. У этих ребят действительно какая-то хрень вместо мозга. Один в Китае, иногда называют владельцев магазинов и т.д., словом «босс». 2. Китайские ритуальные деньги, кит, буквально деньги преисподней, также деньги загробного банка, бумажные деньги, выпускаемые с целью совершения ритуала жертв духом и передачи умершим в китайской традиции, чтобы дать возможность духам умерших родственников жить лучше в загробном мире. Им делают бумажные подарки и подносят бумажные деньги, на которые они живут в загробном мире. 3. То же выражение из аниме, о котором говорилось ранее. Глава 15. Оставив тех людей заниматься своим бесполезным трепом, Бэйфен отправился принять ванную, чтобы смыть слой липкой грязи, потому как этот запах начал его доставать. Освежившись, он кинул свои вещи в корзину для стирки и присел отдохнуть с мобильником в руке. Открыв Вечит, встретил уйму уведомлений со всех чатов. Странное выражение проскользнуло на его лице, когда он увидел 99 плюс непрочитанных во всех чатах. В растерянности, Бэйфен отправил GIF-картинку в чат. Она уже не раз спасала его в сложных ситуациях. 99 плюс, ну давай, папочка совсем разберется. На картинке был яростный человек, размахивающий топором и что-то кричащий. «Ах, босс появился, быстрее, бегите домой и прячьтесь под одеяло». Какой-то рандомный туповатый пользователь написал сообщение в чате, вызвав неловкое молчание. Оно продлилось всего несколько секунд, прежде чем чат вернулся к жизни, и море сообщений опять затопило небо и покрыло землю. «Босс Бэйфинг, сколько стоит у вас поесть?» «Босс Бэйфинг, я хочу зарезервировать место». «Босс Бэйфинг, я милая молодая девушка, могу я разок покушать бесплатно?» «Цена зависит от ингредиентов. В этот раз, Цена составит 1600 на одного человека и есть всего 4 места», — ответил Бэйфен. «1600, не так уж и, по крайней мере, на мне останется мое белье, после обеда». Пользователь «Цветок не цветок, ветка не ветка» написал сообщение с прикрепленным рыдающим смайлом. «Ок, я тогда возьму кредит в банке, чтобы купить мотыгу, и буду вспахивать девственные поля, чтобы выкупить бизнес-босса, когда я получу первую прибыль. Резервирование открыто, но 50% нужно заплатить в качестве депозита. Каждый раз будет место всего на 4 человек. К тому же, те, кто более 2 раз заплатил депозит и не пришел, будут занесены в черный список». Спокойно добавил еще несколько условий Бэйфен. «Офигеть, вот это яйца у босса. Босс, если ты будешь таким, то у тебя никогда не будет девушки. Почему появляется все больше и больше условий?» «Потому, что я их продолжаю придумывать», — признался Бэйфен. Он начал наслаждаться своей ролью. Чат погрузился в молчание. «Босс, ты растеряешь всех покупателей, если ты будешь настолько самоуверенным». К сообщению был прикреплен смайл, который закатывал глаза. «Уж нет, моя еда слишком вкусная», — серьезно ответил Бэйфен. «В любом случае, сегодня у меня есть свободное время, и я открыл несколько столиков для резервирования. Я выберу 4 человека из тех, кто заплатит депозит. Тем, кто не попадет, деньги вернутся в течение 24 часов. Другими словами, если вы увидите, что деньги, которые перевели, были приняты мной, будет означать, что вы успешно зарезервировали стол». Бэйфен отправил одно и то же сообщение сразу в несколько созданных чатов. Его основной целью было отсечь вариант, когда его ресторан станет чересчур популярным и ему будут отправлять сотни или тысячи человек деньги в едином потоке. И в итоге, он не сможет обслужить их. И в итоге, он убьет кучу дней, отправляя деньги обратно. Так что лучше просто не принимать депозиты и позволить банку самому автоматически возвращать неподтвержденные платежи автоматически через 24 часа. В этих 4 чатах не было недостатка в богатых людях, и очень скоро в телефоне Бэйфена появились десятки уведомлений с Вечит. А во, тут так много богатых людей. Бэйфен удивленно присвистнул. Всего за минуту больше 30 человек отправили свои депозиты на его аккаунт. «Это мой контактный номер. 139 ха-ха-ха-ха 3377. Мы оговорим детали во время разговора». Бэйфен выбрал случайных 4 человек и принял их депозиты, после чего отправил свои контакты им. «Ах, мне действительно удалось заказать столик». Ван Юнь был одним из тех, кто перевел деньги Бэйфену. Смотря на уведомление, в котором говорилось, что его депозит был принят, парень стал слегка взволнованным. Ведь этот частный ресторан был рекомендован самой корпорацией Кеншин. Как это может быть аферой? Потому Ван Юнь спокойно отправил свой депозит сразу, как узнал о возможности резервирования. И сразу же он набрал номер, который ему предоставил Бэйфен. «Алло», Бэйфен принял вызов с незнакомого номера и ответил безэмоционально. «Привет, босс, как вы? Я один из 4, зарезервировавших столик недавно». «Ох, вы первый из 4, кто позвонил мне. Хм, как у первого, у вас есть приоритет в выборе времени». Бэйфен ненадолго замолчал. Он ведь только отправил им свой номер телефон, так почем этот парень сразу же позвонил? Он обжора? Почему он настолько нетерпеливый? Сегодня днем Ван Юнь был действительно несколько нетерпелив. У него было множество ожиданий насчет еды, качество и вкус которой рекомендовала сама корпорация Кеншин. «Ок, ты знаешь, где находится деревня Кинлин? Она находится у подножья горы Кинлин. Наберите меня, когда приедете к ней. Я спущусь и заберу. Ланч будет проходить с 12:30 до 2:30 дня. Мы не будем дожидаться опоздавших, так что, пожалуйста, приходите вовремя. И, в конце концов, максимум гостей с вами, также 4, включая вас», — спокойно объяснял Бэйфен один. «Понял, я наберу, когда прибуду к деревне Кинлин», — Ван Юнь согласился, недолго думая. Вскоре, остальные 3 человека, успешно зарезервировавшие столики, позвонили один за одним. Бэйфен все решил просто. Те, кто первыми позвонил, имели приоритет в выборе своего времени обеда. Наконец, положив телефон, Бэйфен занялся подготовкой ингредиентов к готовке. Рыба и курица не были испорчены, поскольку лежали в холодильнике. Однако уже половина мяса была уже съедена. Бэйфен взял острый нож и осторожно отрезал обильную порцию рыбы, не снимая ее кожи. Затем изменил температуру в холодильнике до -2 по Цельсию. Таким образом, мясо уже не будет сильно заморожено, но останется свежим. 2. Бэйфен осторожно взял прохладное мясо и разделил еще на две порции. Затем он положил мясо так, чтобы оно лежало на стороне, покрытой кожей, и осторожно нарезал его на отдельные кусочки. После чего покрыл мясо крахмалом и положил в миску. Вскоре он разобрался и с остальными ингредиентами, и все было уже упорядочено. Тем временем Ван Цзюнь собрал несколько приятелей, что были также одержимы едой, и уже направились в сторону горы Кинлин. «Брат Цзюнь, какую вкуснятину ты нашел в этот раз?» Молодой человек, едущий во внедорожнике, примерно 24-25 лет на вид, спросил Ван Цзюнь сидящего за рулем. Две девушки сидели на задних сиденьях, тоже оживились и посмотрели на Ван Цзюнь, ожидая ответа. Ван Цзюнь недовольно взглянул в зеркало заднего вида, в котором отразились две стройные девушки. Как так получалось, что сколько эти худышки не ели, но все равно не толстели? Он себя почувствовал немного грустно, когда рука переместилась на его немалый живот. «Мы все тут гурманы, так почему толстый только я?» – грустно размышлял он. «Я заплатил за этот обед своей кровью. 1600 за один обед. Ся Лицзы, тебе бы лучше побаловать меня сегодня ночью, да Ба Цянь». Ван Цзюнь собрал все свои силы, чтобы изобразить жесткое выражение на своем толстом лице. Но у него получилось сжатое и смешное лицо, как ни смотри на него. «Ты серьезно, брат Цзюнь, что это за еда? Куда ты нас тащишь? 1600, это что, ресторан уровня Мичелин Стар?» В изумлении воскликнул Лимо. «Этого не может быть. Я думал, мы двигаемся в сторону горы Кинлин. Я никогда не слышал о ресторанах подобного уровня в той стороне». Две девушки тоже были шокированы. 1600 за один обед. Даже на четверых, это целых 400 на человека. Такие цены были высокими даже в зеленом городе. «В таком случае, мы должны съесть как можно больше. Ох, знала бы я об этом раньше, взяли бы с собой обезьяну и остальных». Одна из девушек с детским жирком на лице цокнула языком. «Ты думаешь, я не хотел этого сделать? Что я могу сделать, если босс сервирует столы лишь на четверых человек?» Ван Цзянь закатил свои глаза, на его лице было слишком много мяса, потому казалось, что глаза сузились в щели, так что никто не мог заметить его саркастичного выражения лица. «Какой к черту босс? Этот парень даже не знает, как вести бизнес. Да кто будет покровительствовать его ресторану, если он ведет дела вот так?» — грустно сказала вторая девушка. «Дело не в том, что никто не будет ему покровительствовать. Очень многие люди хотели попасть к нему, но не имели возможности. Босс очень своевольный. Он обслуживает всего 4 столика в день, максимум 4 человека на каждом. С большим трудом и удачей я смог реализовать этот шанс». Ван Цзюнь холодно хвастался, не поворачивая головы. Они приблизились к узкой, извилистой горной дороге. Она была извилиста и сложна, за движением нужно было внимательно следить. Потому он не мог терять своего внимания сейчас. 1 йен. Немного странно, но именно так. 4 человека резервируют столики, по 4 человека на каждый. И похоже, что они могут позвать с собой еще 3 человек. 2-2 по Цельсию должен заморозить воду, но похоже, мощь существ с другого мира настолько велика, что при -2 они не замерзают. Скорее всего, что-то напутал или недосказал автор. Ведь возможно, он положил мясо ненадолго, так что оно не успеет замерзнуть. Но все равно. Глава 16. Все потеряли дар речи. Что это за ресторан такой? Почему у него такие стандарты? В старом особняке у подножья горы Кинлин, красивый, молодой парень неспешно помешивал ароматный суп в кастрюле, а выражение на его лице было воплощением скуки. День был жарким, так что он запер окна, через которые изредка поглядывал во двор. Время прошло, и скоро будет уже 11:40 дня. Группа Ван Цзяня должна была уже прибыть в деревню Кинлин. Ах, тут такой свежий воздух. Девушка с немного детским лицом выскочила из машины и глубоко вдохнула. «Мэм, да, очень мило». Ван Цзюнь взглянул на ее большую грудь и сглотнул слюну, пробормотав про себя. «Брат Цзюнь, где находится тот ресторан? Не знаю как ты, но я не могу дождаться того момента, когда смогу взглянуть на человека, придумавшего все эти абсурдные правила». Ливия стояла на краю дороги и курила сигарету, выдыхая клубы дыма. «Успокойся, сейчас я позвоню ему и спрошу». Ван Цзюнь задумчиво бродил в тени дерева, и только услышав вопрос Ливии, он вспомнил, что понятия не имел, где находится ресторан. «Алло, босс, мы уже у входа в деревню, где находится ресторан». Мобильный телефон касался его скользкого, потного лица. «Уже, «Ок, ждите там, я сейчас подойду и заберу вас, ребята», — раздался безэмоциональный голос Бэй Фэна из телефона. «Окей», — Ван Цзань завершил звонок. «Хе-хе, хотя у него и много этих строгих правил, но по крайней мере он лично придет и встретит нас. Похоже, он не настолько и плох, как мы думали в начале». После этого короткого звонка Ван Цзюнь немного изменил свое мнение о Бэй Фэне. «Похоже, не все являются тем, чем кажется на первый взгляд, а похоже босс был на самом деле отличным парнем. Брат Цзюнь, ну что, так где ресторан?» Ли Вэй уныло спросил. Ему тоже было жарко и рубашка становилась мокрой от пота. «Это довольно дерьмовая погода, когда даже ветер не спасал, обдавая потоком жаркого воздуха в лицо. Босс сказал нам ждать здесь. Скоро он придет и заберет нас», — сказал Ван Цзюнь, лицо которого было покрыто обильным потом. «Тогда двое из нас пойдет ждать в машине, тут слишком жарко». Две девушки мгновенно испарились, спрятавшись в машине. Ван Цзюнь тоже вернулся в машину и включил кондиционер. «Почему он так долго? Деревня не настолько большая», — уже спустя минуту рявкнул Ли Вэй. «Могу предположить, что просто его ресторан в конце деревни. Давайте еще немного подождем». Ван Цзюнь промолчал, что можно успеть за минуту. «Босс, наверное, даже из ресторана выйти не успел. Ах, почему так долго? Брат Цзюнь, можешь еще раз ему позвонить?» Две девушки тоже становились нетерпеливыми. «Давайте просто подождем, окей? Он, наверное, просто занят готовкой и не может прийти. Я слышал, что хорошие повара слишком требовательны к еде, что готовит». Ван Цзюнь взял сигарету, и следующие 20 минут прошли довольно незаметно, и наконец, Ван Цзюнь почувствовал, что взгляды, упирающиеся ему в затылок, становятся все более злыми. «КХМ, я позвоню ему и спрошу, что там случилось». Ван Цзюнь почувствовал себя немного виноватым и поспешно вытащил телефон, прежде чем эти злые люди успели схватить его и съесть. «Алло, босс, почему вы еще не здесь? Можете нам дать адрес? Мы сами подъедем». Ван Цзюнь разразился шквалом слов сразу же, как установилась связь. «Ох, я не думаю, что вы, ребята, сами сможете найти это место. Пожалуйста, подождите еще немного. Я буду через пару минут». Бэй Фэн как раз неспешно спускался по тропинке с горы, когда получил звонок. Ван Цзюнь потерял дар речи. Насколько же медленно ходит этот парень, где взаимное доверие, что должно быть между людьми? «Пэ-пэ, не совсем понятно, к чему это? Скорее всего, какая-то китайская идиома, смысл которой был утерян еще при переводе на английский. Еще что-то?» — спросил Бэй Фэн. «Нет, ничего». Ван Цзюнь почувствовал себя странно в этот момент. «Хм». Бэй Фэн завершил звонок и продолжил свой неспешный спуск к деревне. Ее граница уже была видна ему оттуда. «Брат Цзюнь, ну что, что он сказал?» Ли Вэй хмуро спросил. «Сколько еще им ждать?» «Он сказал, что все еще в пути», — пробормотал Ван Цзюнь. «Вот черт, ты же знаешь мой характер. Забудь. Пойдем, похоже, этот босс играет с нами, как с обезьянами. Мы уходим». Ли Вэй развернулся в ярости. Неважно, кто был бы на его месте, но прождать полчаса никому не добавит радости. «Ну, мы все-таки уже тут, так что давай подождем еще пару минут. Если его не будет, то мы уйдем. Окей?» Выражение лица Ван Цзюна также изменилось, и он приготовился уйти несмотря ни на что, если Бэй Фэн вскоре не придет. И в это же время, еще одна машина медленно подъехала, останавливаясь возле них. «Ничего себе, это же Роллс-Ройс Пхантом!» Девушки на заднем сидении в удивлении раскрыли рты. «Пфф, это же просто Роллс-Ройс, что в нем такого?» — сказал Ли Вэй, но вот его взгляд был также прикован к машине. «Я уже рядом с деревней, вы где, ребята?» Бэй Фэн увидел две машины, припаркованные возле деревни, и подумал, что они, похоже, и должны быть его клиентами. «Ох, хвала небу и земле, вы наконец пришли, босс, и я наконец смог вас увидеть». Ван Цзюнь завершил звонок и высунулся в окно, чтобы разглядеть одинокую фигуру вдалеке. «Что за черт?» У Бэй Фэна было пустое выражение лица. Он же даже не зашел в деревню, так как они увидели его. «Ах, босс, почему вы так долго?» Ван Цзюнь обратился к мужчине средних лет, что нес маленькую сумку на бамбуковой палке и шел в их сторону. «Босс действительно достоин своего названия. Своевольный босс. Даже его одеяния веют чем-то таким. Они просты, а на рукавах видны довольно стильные пятна. А эти соломенные сандалии добавляют его образу своеобразный характер». Ван Цзюнь удовлетворенно кивнул, оценивая появление Бэй Фэна. Я просто простой фермер, а никакой не босс. Дин Лаши был на пути в город Сюань, чтобы доставить живого цыпленка своей дочери. Он довольно спешил, и тут внезапно его останавливает какой-то толстячок, выскочивший из ниоткуда и начавший называть его боссом. Он вытер свой пот со лба, переводя дыхание и попытавшись ответить ему. Ха-ха, босс такой скромный. Ван Цзюнь почувствовал, будто что-то тут не так, но он не мог понять, что именно. Пожав плечами, он решил не заморачиваться, посчитав, что босс просто очень скромен. Посмотрите, как ведет себя настоящий мастер своего дела. Забудьте о тех шефах из дорогих ресторанов. А ведь даже у маленьких поваров из городов высокомерие может достигать небес. Однако, босс рекламирует сама корпорация Кеншин, и все равно он такой смиренный. Ах, босс, ты так сильно потеешь, потому, что бежал за нами. Ван Цзюнь был тронут. Босс такой хороший человек. Бессознательно, он схватил руку Дин Лаши в сильной хватке, вызванной вспышкой его эмоций. Ха-ха-я, расслабься, расслабься, не нужно спешить. Дин Лаши наконец перевел дыхание и хотел было что-то сказать, но этот жертрес опять перебил его. Будь, автобус ушел. Дин Лаши, которого запутал своими речами Ван Цзюнь, со слезами на глазах смотрел на уходящий автобус. Эй, вам двоим не думается, что тут происходит что-то не то? Почему мне кажется, что этот парень является обычным фермером? Хм, думаешь? Подозрение также было видно во взглядах двух девушек, ведь этот мужик действительно не выглядел как шеф-повар, с какой стороны ни посмотри. Может, готовка была у него лишь хобби? Чертов жердяй, я же тебе сказал, что я никакой не босс. Теперь из-за тебя я упустил свой автобус в город. Дин Лаши чувствовал себя, мягко говоря, хреново, так что он не мог не кричать в ярости, повернувшись к толстяку, что все еще держал его за руку. Хо-ха, да что вы говорите, босс, где ваш ресторан? Пойдемте. Ван Цзюнь был ошарашен на какой-то момент, но быстро пришел в себя. Просто у босса своеобразное чувство юмора. Так он посчитал. Я же сказал тебе, я не твой чертов босс, эмоционально произнес Дин Лаши. Он говорил вроде бы и спокойно, но очень пугающе. Опасный огонь горел в его зрачках, когда он насмотрел на Ван Цзюня с головы до ног. А у этого толстячка много слабых мест. Куда мне ударить, чтобы было больнее? Как мне заставить эту чертову свинью заплатить за то, что задержал меня? Но если ты не босс, то кто? Ах, ах, Ван Цзюнь пошутил и сам же рассмеялся, лишь в конце заметив, что тело Дин Лаши слабо подрагивает. В какой-то момент, ему показалось, фермер готов взорваться, и улыбка на губах Ван Цзюня погасла. Дерьмо. Похоже, что он и вправду не босс. Тогда откуда пришел этот парень? Почему он так пугающий? Будь, только не говорите мне, что он собирается меня побить. Осознав свою ошибку, Ван Цзюнь тупо смотрел на разъяренного фермера перед собой. Пепе, не злите фермеров, вдруг они мастера боевых искусств в отставке? Глава 17. Полуденное солнце стояло высоко в небе, и его палящие лучи раскаляли землю, от которой шли волны жара. Но тем не менее, Ван Цзюнь чувствовал, как по его жилам течет холод, а его сердце погружено на дно ледяного озера, когда он смотрел на внушительные мышцы Дин Лаши. Будь, как я не заметил его мышцы, что за нелепость, неужели он из тех легендарных людей, у которых руки настолько крепки, что могут остановить лошадь, кулаки настолько крепки, что могут раскалывать камни, и вообще они настолько сильны, что могут открывать бутылки своей хризантемой? Пепе, хризантема – это анус. КХМ, я прошу прощения, но мне кажется, что босс, которого вы ищете, это я. Бэй Фэн внезапно возник между Ван Цзюнем и Дин Лаши, прокашлялся и сказал: «Э, ты, Ся Фэн, ха-ха, вот черт, брат, когда ты успел вернуться?» Глаза Дин Лаши сузились от его яркой улыбки, и он прошелся взглядом по молодому человеку, стоявшему перед ним. «Дядюшка Дин». Бэй Фэн повернулся и уважительно поприветствовал Дин Лаши. «А во, как вовремя, опасность, похоже, миновала, да?» Как и ожидалось, босс тот самый надежный человек, что появляется в критический момент. Ван Цзюнь радовался в своем сердце, смотря на Бэй Фэна. Он смотрел на него, как на спасителя. Колени Ван Цзюня все еще подрагивали, но он постарался успокоиться и отступил на шаг назад. Это огромные кулаки, парящие перед лицом совсем недавно, все еще вызывали в нем страх. Так когда ты вернулся, несносный ребенок, ты мог хотя бы сказать своему дядюшке Дин на своем возвращении: «Мм, заходи ко мне в гости на обед, когда будешь свободен. Дин Лаши тяжело вздохнул. «Дядя Дин, что не так? Почему ты так тяжело вздыхаешь?» – растерянно спросил Бэйфен. «Я вздыхаю потому, что жалею, что ты вернулся так поздно. Моя дорогая дочь уже замужем. Вернись ты раньше, я бы познакомил ее с тобой». Дин Лаши очень сожалел об этом. Он наблюдал за тем, как взрослел Бэйфен и знал, что этот парень совсем неплох. «Какое упущение! Дядюшка Дин, хватит шутить. Похоже, небеса пожалели меня, заставив вернуться так поздно». В тот момент, когда Бэйфен услышал об упоминании дочери дяди Дина, перед его глазами возник образ страшной девушки-гориллы. Он почувствовал, как холод сжал его сердце и подумал, что какого ужаса ему удалось избежать. И эта мысль заставила его почувствовать бесконечную благодарность небесам. «Не волнуйся, дядя Дин, возможно, мне просто не повезло, а возможно, такова судьба». Бэйфен даже глазом не моргнул, говоря эти слова, предавшие его совесть. Он даже отвел взгляд и покраснел. «Да, наша маленькая Ван такая добрая и красивая. Так жаль, что тебе просто не хватило удачи быть с ней. Ха-ха-ха». Дин Лаши горделиво рассмеялся. Ему было нечем гордиться в своей жизни, за исключением того, что смог воспитать такую прекрасную дочь. Ван Цзюнь молча стоял в стороне, не смея влезать в их разговор. Ему так повезло, что внимание было переключено с него. Открой он случайно свой рот, то, возможно, Дин Лаши обратил бы свой взор на него снова, и тогда ему бы не помогли даже слезы. «Дядя Дин, меня ждут гости, и я не смогу еще поболтать с тобой. Я приглашаю тебя к себе домой поесть в следующий раз». Бэйфен выделил несколько секунд молчания для того бедного глупца или неудачника, что женился на малышке Ван. Когда он в последний раз видел ее, пару лет назад, то ее запястья были уже толщиной с его бедро. «Ладно, тогда поговорим в следующий раз». Дин Лаши кивнул и пошел своей дорогой. «Эх, подождите-ка, я о чем-то забыл». Шаги Дин Лаши остановились в нескольких метрах от них, и он пробормотал что-то себе под нос. «Дерьмо, почему он остановился? Прошу, не вспоминай обо мне». Ван Цзюнь почувствовал, как его сердце пропустило удар. В этот момент он молился всем своим известным богам. «Ладно, не могу вспомнить». Дин Лаши потряс головой и продолжил свой путь. «Ух, спасибо небесам, что ты пришел так вовремя, босс. Иначе бы тут лежал 180-килограммовый труп, жарящийся под безжалостным солнцем». Жир на теле Ван Цзюнь отрясся синхронно с ударами его перепуганного сердца. «Ты шутишь? Этот парень весит 180 кило. Ты 180-килограммовый бегемот, который боится быть избитым». Бэйфен скептично осмотрел жирное тело Ван Цзюня. «Даже если бы я не пришел, тебя бы лишь слегка отшлепали. Ты бы не умер тут». Бэйфен говорил это с серьезным выражением лица. «Ах, я знал это. Я был слишком наивным. Как я мог серьезно подумать, что босс, придумавший все эти нелепые правила, будет добрым человеком? Этот парень очень холоден». Ван Цзюнь размышлял. «Мы пойдем сейчас в ресторан?» – спросил Ван Цзюнь. «Одну минутку, мне нужно сделать телефонный звонок сначала. Бэйфен однозначно не собирается снова идти по этой дороге, чтобы забрать еще одну группу людей». «Алло, вы где, ребята?» – спросил Бэйфен сухим голосом, когда установилась связь. «Мы уже на месте, где ты?» – ответил приятный женский голос, освежающий, как весенняя вода. «Я у входа в деревню. Тут припарковано две машины, Volkswagen и Rolls-Royce». Бэйфен был немного удивлен. «Они тоже тут?» Кроме двух машин, он не мог разглядеть больше никого. «Разве что». Бэйфен развернулся и посмотрел на Rolls-Royce. «Ты и есть босс?» Две по-обычному одетых девушки, с рейтингом внешности не меньше 9-10, вышли из машины. Они были очень похожи, будто были близнецами. За ними вышел мужчина средних лет, встав позади девушек. Бэйфен тупо кивнул головой. В его глазах зарябило, когда две девушки вышли из машины. Бэйфен потерял дар речи из-за их впечатляющей красоты. Но тем не менее, потрясение не продлилось долго, а сам он не имел грязных мыслей в их адрес. Вскоре его лицо восстановило свое былое спокойствие, и напротив, его взгляд задержался на мужчине позади них, особенно долго задержавшись на его руках-веерах. «Один, какие потрясающие сестры!» Ван Цзюнь приложил все усилия, пытаясь как можно больше расширить глаза и запечатлеть их, но это была бесплодная попытка. Слишком много жира было на его лице. «О, боже, великолепная мисс Идеал! Из какой семьи эти девушки?» Ли Вэй восхищенно смотрел на двух девушек, совершенно не моргая. «ХМПФ, и что в них такого особенного?» Девушка с слегка детским лицом сказала раздраженно: «Хи-хи, вы двое должны понимать, когда остановиться, ваша слюна буквально капает изо рта», сказала другая, более толерантная девушка с кривой улыбкой на лице. «Эх, что за спокойный взгляд!» Он однозначно был шокированным в какой-то миг, но затем быстро вернул самообладание. Подумала про себя Ван Йоди: «Что-то в нем не то, другие мужчины обычно смотрят на меня и мою старшую сестру с похотью и безмерным желанием. Но глаза этого мужчины остаются очень спокойными и беспристрастны», — одобрительно подумала Ван Юин. И в то же время она чувствовала отвращение из-за пристальных взглядов Ван Цзюня и Ливея. «Так как все уже собрались, то пойдемте», — беспечно произнес Бэй Фен, разворачиваясь. «Это путешествие не было напрасно. Просто увидеть двух таких красавиц стоило того». Ван Цзюнь встряхнул головой и сказал это, все еще будучи потрясенным. Как гласила древняя поговорка: «Просто наслаждаться красотой иногда уже достаточно, чтобы почувствовать себя полным». И прямо сейчас Ван Цзюнь уже чувствовал себя довольным. «Они обе красавицы из богатой семьи. Мне, возможно, придется потратить всю свою жизнь, но так и не получить сердца ни одной из них, но, по крайней мере, я обязан хотя бы попробовать». Глаза Ливея горели огнем страсти, когда он размышлял о способах познакомиться с девушками. Группа шла уже в течение некоторого времени, пока наконец-то Ван Цзюнь и Ливей не покинули плен своих мечтаний. Это произошло как раз тогда, когда группа поняла, что они на середине какого-то бесконечного пути, который, казалось, уже продолжался вечность. «Как же далеко находится этот чертов ресторан? Босс, где находится твой ресторан? Почему мы еще не пришли?» Ван Еди не могла ничего с собой поделать и не спросить. «Уже скоро», — ответил Бэй Фен, недолго поразмыслив. «Ведь идти 10 минут, это не так уже и долго, не так ли? Так почему эти люди уже напоминают безжизненных зомби, после такой короткой прогулки? Ах, все, я не могу больше». Спустя следующие 20 минут, Ван Юин положила свои нефритовые ладошки на колени и остановилась, тяжело переводя дыхание. «Мы уже рядом, мы будем там спустя минуту». Бэй Фен мотивирующе извинялся, указывая на старый особняк далеко впереди. «Просто, спустя минуту. Где взаимное доверие, что должно быть между людьми? Его съела собака, пп». Как я понимаю, тут имеется в виду, что Бэй Фен нагло врет, и это стало всем понятно. Идиома каким-то образом касается лжи. Ван Цзюнь закатил глаза. Теперь неудивительно, почему у босса заняло столько времени, чтобы забрать их у входа в деревню. Это не потому, что он медленно шел, а потому, что путь слишком длинный. Глава 18. Сейчас у группы не было иного выбора, кроме как продолжить путь к особняку, на который указывал Бэй Фен. Они зашли слишком далеко, чтобы возвращаться обратно, так же как они не могли усесться на месте и никуда не идти. Как говорится, лошадь загоняет себя до смерти, глядя на гору вдалеке. Две девушки, Ван Йоди и Ван Юин, были рождены в роскоши, когда в жизни они испытывали подобные трудности. Чертов ад, почему они не могут просто построить тут дорогу? Мы пришли, вот два обеденных зала, вы можете выбрать один и занять его, я пойду займусь готовкой. Наконец, добравшись до старого особняка, Бэй Фен открыл ветхую дверь и указал на красиво обставленные залы. О, это мой шанс. Глаза Ливея вдохновенно загорелись, услышав слова Бэй Фена. «Эй, красивые леди, не хотите присоединиться к нам? Мы можем выбрать один общий зал, будет куда интереснее и уютнее». Ли Вэй с надеждой посмотрел на двух сестер. Ван Цзюнь, стоящий рядом, молча поблагодарил своего друга от всего сердца. «Нет нужды», — Ван Еди отказала ровным тоном. Хрусть. Звук разбитых сердец раздался со стороны Ли Вэя и Ван Цзюня. «Ах, ну что вы, ведь вместе будет и вправду веселее», — Ли Вэй продолжал напирать. Он считал, что по-прежнему можно спасти этот разговор. ХМПФ. Холодный ХМПФ эхом раздался в их ушах прежде, чем он смог продолжить. Ли Вэй почувствовал себя окутанным внушительной аурой, заставляющей отбросить заготовленное продолжение фразы. Его ранее приподнятое настроение было разбито вдребезги. Никем не замеченный, прибывший вместе с девушками мужчина средних лет встал перед Ли Вэем, блокируя его путь к девушкам. «Похоже, брат не понимает разницы между жизнью и смертью. Разве молодые леди нашей семьи могут сидеть рядом с таким мусором, как вы?» Ву Паджи холодно уставился Ли Вэя, презрительно усмехаясь в своем сердце. До него было бесчисленное количество парней, желавших заполучить сердце хоть одной из молодых леди, падших перед их красотой или же желавших поднять свой статус. Ли Вэй поник лицом, а Ван Йоди и ее сестра уже исчезли в углу комнаты. Не имея других вариантов, парню оставалось только развернуться и пойти в другой зал. «Молодые леди, если вам так нравится еда здесь, вы бы могли просто пригласить шеф-повара в наш особняк, чтобы он приготовил для нас. Почему вы решили пройти весь путь в это место? Да кто ж знал, что он так чертовски далеко? Я почти сломала свои ноги, идя сюда». Две сестры скрежетали своими белоснежными зубами, возмущаясь про себя. Тем не менее, им приходилось поддерживать свой имидж, и они не могли дать волю гневу. Такие, как Ван Йоди, даже слова подбирали в наиболее дипломатичной манере. Есть люди, что не откажутся от своих принципов, независимо ни от каких материальных благ. По пути сюда, кто-то видел, чтобы босс пытался приблизиться к нам. Видел, как он пытается хоть раз помочь нам. Молодая леди права. Ван Паджи кивнул головой. Он тоже подметил, что босс до странности спокойная личность. В то же время Бэй Фен был занят готовкой на кухне. Рыба во фритюре с кисло-сладким соусом и тушеное куриное мясо, белые кусочки курицы, жареное филе рыбы и, наконец, идеально приготовленный куриный суп. Такие блюда Бэй Фен приготовил для сегодняшнего меню. Причина, по которой он выбрал все эти блюда, заключалась в их распространенности и популярности. Их было чертовски просто приготовить. По мере готовки и появления блюд на столах у гостей, приятные ароматы из кухни начали дурманить их носы. Вот это, заслуженная репутация. Даже запах потрясающий. Воскликнув это, Ван Цзюнь поднял свои палочки для еды и ухватился за кусочек рыбы, все еще испускающий парный аромат, и закинул себе в рот. Эта рыба настолько нежная и мягкая, что буквально тает в моем рту. И при этом, ее нужно жевать. Не слишком много приправы, а рыба сохранила свой оригинальный вкус. Что это вообще за рыба? Почему я не могу ее узнать? Ван Цзюнь озадаченно опустил голову, размышляя. Однако, опустив голову, он бросил взгляд в угол стола. Вот же черти, как эти груди в человеческой одежде могут так быстро есть? В этот момент Ван Цзюнь больше не мог неспешно наслаждаться вкусом и определять тип ингредиентов. Закатив рукава, он начал усиленно поглощать еду, как голодный призрак. «Старшая сестра, это все мясные блюда?» — злобно спросила Ван Юин. «Похоже на то, но их аромат потрясающий. Думаю, один разочек, это нормально, да?» Ван Йоди посмотрела на то царство еды перед своими глазами и сглотнула слюну, а затем сказала, немного колебаясь: «К черту, давай сначала поедим. В худшем случае, нам нужно будет приударить в зале после этого». Ван Юянь решительно схватила кусочек кисло-сладкой рыбы своими палочками для еды. «Ох, это слишком вкусно. Мясо нежное и совсем не жирное». Ван Юин была потрясена вкусом, прищурившись от восторга. Увидев, с каким удовольствием ест ее младшая сестра, Ван Йоди тоже отбросила свои заморочки и начала таскать еду в рот. Хотя еда и была ужасно вкусной, но обе сестры сумели сохранить изящный вид, поглощая все больше и больше еды со стола с потрясающей скоростью. «Ох, босс Ван, как дела? Есть дело, в котором нужна моя помощь». Бэй Фен находился на кухне и готовил для себя легкий перекус, когда раздался телефонный звонок. «Ха-ха, что, разве я не могу позвонить просто так? А вообще, я же немного помог тебе, так что, может, угостишь меня обедом или еще чем-то?» — спросил Ван Цан. «Ох, я как раз думал о способе отблагодарить за вашу помощь. Так что да, я с удовольствием порадую вас едой», — извиняющимся тоном ответил Бэй Фен. Он был очень благодарен Ван Цан за помощь в развитии его маленького ресторана. Без поддержки такой влиятельной корпорации, как Киншин, как много людей узнали бы о нем, тем более прошли весь этот путь до его особняка, и тем более последовал бы всем этим нелепым правилам, чтобы просто поесть. «Нет времени потом, давай устроим это сегодня. Совершенно случайно, я рядом с твоим домом», — улыбаясь, сказал Ван Цан. «Что, рядом? Ладно, тогда я сейчас же начну готовку». Бэй Фен был не из тех людей, что делали дела небрежно или медленно. Положив трубку, он немедленно отправился подготавливать ингредиенты. «Предполагаю, я могу использовать рыбью голову, чтобы приготовить бобовый суп с рыбьей головой», — задумался на мгновение Бэй Фен, прежде чем достать из холодильника большую рыбью голову и немного бобовой пасты. Дуб-дуб-дуб-дуб, чак-чак-чак. Бэй Фен был в середине готовки, когда с неба раздался шум, становясь все ближе. «Не похоже на грозу, а скорее, точно, вертолет. Бэйфен слышал шум, что становился все громче и понимал, что происходит что-то необычное. Прекратив готовить, он вышел из кухни. Порыв ветра ударил его в лицо, когда он вышел из кухни, заставив его прищурить глаза и прикрыть лицо руками. Но увиденная сцена заставила его широко распахнуть глаза в неверии. Вертолет садился невдалеке от его особняка на одной из пустых площадок. Наконец, он коснулся земли, и его лопасти начали замедляться. «Ха-ха, Сяофен, еда уже готова, мой желудок уже крутит от голода». Ван Цан выпрыгнул из вертолета, выкрикивая приветствие. Однако Бэйфен стоял на главном входе, тупо пялись на вертолет и ответив не сразу. В то же время Ли Цзинь также выпрыгнула из вертолета, широко улыбаясь. «Босс Ван, а как же тот потрясающий путь в гору?» Бэйфен потерял дар речи. «Что за своевольный богатей? Кто вообще будет прилетать на вертолете, чтобы просто пообедать?» «Да ничего, Хоха, я просто не хотел заставлять тебя ждать». Ван Цзиянь слегка прокашлялся и поправил свои волосы. Он не мог сказать Бэйфену, что причина, почему они прибыли на вертолете, в том, что он не хотел пачкать свою обувь по пути. Так, он же не виноват, что нет ни одной нормальной дороги, ведущей сюда. Что за дерьмо? Что происходит? Группа Ван Цзюня, естественно, была встревожена. Они молча смотрели, как за окном садится вертолет. Частный вертолет. Да по сравнению с этим, Роллс-Ройца стоит на коленях. Ван Цзюнь очень интересовался личностями этих людей, вышедших из вертолета. Брат Цзюнь, тебе не кажется тот мужчина средних лет немного знакомым? Ли Вэй повернулся к Ван Цзюню и спросил. Хэймэм, действительно, выглядит знакомо, немного похож на... Ван Цзюню тоже показалось, что видел уже где-то вышедшего первым из вертолета мужчину. Только он не мог понять, где. Подожди-ка, да это же богатейший человек Киншина. Председатель корпорации Киншин, Ван Цан. Как будто их просветило какое-то божество. Ван Цзюн и Ли Вэй обернулись друг к другу и воскликнули одновременно. Теперь-то понятно, с его-то статусом, лицо часто мелькает в газетах и на ТВ, там они его и видели. Узнав его личность, эти двое сразу отбросили свои мысли о сближении с ним. Если муравей покажется перед гигантом, то может произойти всего две вещи. Первое, муравья проигнорируют, если гигант будет в хорошем настроении. Второе, муравья раздавит одним пальцем. Ну или в более удачном случае, муравья просто выкинут куда подальше. Ван Цзюн и Ли Вэй обменялись взглядами. Крыша-то у этого ресторана оказалась неожиданно высокой. Похоже, что его владелец в хороших отношениях с Ван Цанем. Ван Цзюн быстро взял свой телефон и сделал пару фото, на которых запечатлел Ван Цаня на фоне его вертолета. И сразу же запостил получившееся фото в интернете. Прикиньте, я видел сообщение, сделанное корпорацией Киншина на приватном ресторане, и мне повезло зарезервировать столик. Но потом, когда мы были посреди трапезы, появился председатель корпорации Киншин, Ван Цан. Он прилетел на своем вертолете. Вот фото в доказательство. Глава 19. Это сообщение было как камень, брошенный в гладь спокойного озера. Мгновение, и по всей его поверхности идут круги. Что о, реально, это же богачи. Их экстравагантность позволяет творить и не такое. А тут какой-то ланчий вертолет. Мне интересно, какие отношения связывают владельца ресторана и Ван Цзяня, может он его внебрачный ребенок. В чате возникло наспех написанное сообщение от какого-то пользователя. Хэймэм, а ведь он может действительно быть его внебрачным сыном. Посмотрите, как свободно они общаются и смеются. И вот так появилось легендарное предположение, что как пожар разнеслось по всем интернет. Форумы были почти моментально переполнены предположением, слухами. За какие-то несколько минут, эта фотка пережила более 100 тысяч пересылок. Что за будь? Это что, реально мой старший брат? В конце концов, даже сын Ван Цаня наткнулся на этот пост, скорчив после чего хмурое выражение лица. Он хорошо знал личность отца. Он никогда не был таким дружелюбным к посторонним. Бэйфен, что был занят готовкой на кухне, конечно же, не подозревал, что отныне он – бастард Ван Цаня. Оба обеденных зала были заняты, так что Бэйфен решил усадить Ван Цаня за столик в тени большого баньянового дерева. К тому времени, как он закончил сервировку того стола, рыбный суп уже вовсю кипел в кастрюле. Он добавил немного свежего молока в бобовый творог, что издавал приятнейший аромат. После чего он приготовил большую миску с тушеной курицей, чтобы вынести сразу оба блюда. «Сяофен, это для тебя, в тот раз ты накормил меня обедом, и мне было неудобно приходить с пустыми руками сейчас». Улыбаясь, Ван Цан взял у Лицзиюнь сумку. «Босс Ван, вы излишне вежливы. Вы и так мне очень помогли, а я смог отблагодарить вас всего лишь едой. Как я могу принять ваш подарок?» Бэй Фэн не был смиренным человеком, так же как и высокомерным или неуважительным. Он чувствовал, что Ван Цан и так ему очень помог, так что он никак не мог принять его подарок и лишь продолжал накладывать тарелки на стол. «Ха-ха, эта вещь недорогая, просто прими ее. Это то, что тебе очень пригодится», — смеялся Ван Цан. Обычно это именно он отказывался принимать чужие подарки, и это первый раз, когда именно он пытается сделать кому-то подарок, но ему отказывают. Из-за того, что Ван Цан продолжал настаивать, Бэй Фэну оставалось только принять его дар. Если что, он сможет вернуть его позже. Открыв сумку, он увидел единственную вещь, кусок бумаги, вызвавший в нем любопытство. Достав его, он удивился, когда понял, что это лицензия на бизнес. «Босс Ван, я вам очень благодарен, это действительно то, в чем я крайне нуждался. Многие люди опасались стать знаменитыми, прямо как свиньи боялись потолстеть. Один, увидеть короля ему легко, но вот сложно пройти через его приспешников». Бизнес Бэй Фэна-то был неофициальным, а правила, касающиеся продажи пищевой продукции, были особенно строгими. И если бы власти провели расследование, то, скорее всего, он был бы вынужден закрыть свой маленький ресторан. «Ну, раз ты принял мой подарок, то тебе предстоит приложить больше усилий в готовке», — смеялся Ван Цан, облизывая губы в ожидании. «Ха-ха, не беспокойтесь, босс Ван, вы не будете разочарованы», — уверенно ответил Бэй Фэн. «Прошу, попробуйте этот рыбный суп». Бэй Фэн театральным движением снял крышку, из-за чего из вырвался огромный поток белого пара, несущий окружающим безумно вкусный аромат. Суп с рыбной головой был специализацией Бэй Фэна. Он его готовил бесчисленное число раз с самого детства. Рыбные головы стоили гораздо дешевле, чем цельная рыба, поскольку семья Бэй Фэна была довольно бедна, поэтому чаще всего они покупали именно их. А подобный бобовый суп был довольно дешевым блюдом, которое только можно приготовить. Но несмотря на малую цену, это было довольно вкусно. Особенно хорош в приготовлении этого блюда был дед Бэй Фэна, и не было бы преувеличением сказать, что его умения в приготовлении этого блюда достигали божественного уровня. Так что и Бэй Фэн неплохо умел готовить это блюдо, практически не добавляя приправ. Бульон был легким и вкусным, без следов неприятного рыбного привкуса. Отличный суп. Глаза Ван Цаня сверкнули, когда он уловил этот богатый аромат. Обычно, в любом рыбном блюде самый сильный рыбный привкус и запах будет именно в порции с головой. Чтобы определить, хорошо ли оно приготовлено и каким способом, нужно попробовать кусочек самого мяса с головы рыбы. Этот же суп был молочного цвета, практически без приправ и специй, которые обычно добавляют в подобные супы. Но даже без них, у блюда не было того неприятного рыбного привкуса. Ах, великолепно! Прекрасный вкус свежей рыбы в смеси с шелковистой текстурой бобовой пасты ласкал язык Ван Цаня, когда он потягивал ложку супа. Теплая жидкость обволакивала горло, а слабое послевкусие задерживалось на кончике его языка, неспешно распространяясь в каждый уголок его рта. Выпустив удовлетворенный выдох, Ван Цан отбросил все манеры, жадно поглощая еду. К нему также присоединились Бэй Фэн и Лицзиюнь, и уже все трое отстранились от внешнего мира. В то время как это трио было в самом процессе своей трапезы, Ван Йоди и Ван Юин, закончившие свой обед, подошли к столу Бэй Фэна. Они же леди, так что быстро насытились, не сумев доесть все. Нет, еда была очень хороша, просто их аппетит был мал. Эксперт, Лицзиюнь, прямо сейчас атаковавший большой кусок рыбы, неожиданно остановился, поднял голову, положил палочки и посмотрел на три подошедшие фигуры. О, кто бы мог подумать, что я встречусь здесь с еще кем-то, также идущим по пути боевых искусств. Ву Паджи также заметил Лицзиюня. Ненамеренно, мужчины оценивали друг друга в этот момент. Босс, еда была очень хороша, но почему были только мясные блюда? Ван Юин подошла к Бэй Фэну и пожаловалась. Ну, я планировал добавить и другие виды, но в будущем, — неопределенно сказал Бэй Фэн. Он, может быть, и хотел приготовить что-нибудь еще, только вот не мог этого сделать из-за недостатка ингредиентов. Серьезно? Тогда мы хотим быть первыми, кто об этом узнает. Ок. Ван Юин пришлась в восторг и добавила: ладно, Спасибо за вкусную еду. Мне перевести остаток денег на аккаунт WeChat? Ван Юин достала маленький мобильник бледного розового цвета и помахала им перед Бэйфеном. Угу, кивнул тот. Окей, деньги отправились. А мы пойдем, Ван Еди попрощалась с ним холодным голосом. Приходите в следующий раз. Путь найдете, просто идите по тропинке, по которой мы пришли недавно. Это довольно далеко, так что я не буду вас проводить, с серьезным лицом сказал Бэйфен. Вот же подонок, лбы всех людей покрылись черными линиями. Даже у Ван Цаня и Ван Цзиюня появились гримасы недоверия. Какой у этого парня ик? Он знал, насколько это далеко, и он же притащил нас сюда. Ван Йоди проклинала его всем своим сердцем. Что за идиот? Ван Юин закатила глаза. Обе сестрицы одновременно фыркнули, развернулись и ушли. Эй, ты выглядишь довольно сильным. Если представиться, как насчет небольшого спарринга? Ву Паджи остановился на миг и обернулся, бросив слова вызова Ли Цзиюню. Конечно, Ли Цзиюнь был полон боевого духа. Будь сейчас более подходящее место и время, то он бы незамедлительно бросил Ву Паджи вызов прямо тут. Хм, а у этих леди тоже необычная аура, почему я о них никогда не слышал раньше? Возможно, они из другого города? Ван Цан был немного шокирован, услышав подобный разговор между Ли Цзиюнем и Ву Паджи. Он знал, каким сильным является Ли Цзиюн, а парень, к которому он отнесся серьезно, явно непростой человек. Ли Цзиюнь может и выглядит худым и слабым, но те, кто видел его разрушительную мощь, знают, что скрыто за этим кажущимся обычным телом. Его простой удар кулаком способен пробить доску толщиной в 30 сантиметров, простой удар ногой оставляет массивную вмятину в железной пластине. Бэйфен был растерян из-за этого разговора, но хоть ему и было очень любопытно, он не стал спрашивать о произошедшем Ли Цзиюня, ведь у каждого есть свои секреты. В остальную часть обеда их никто не прерывал. Группа Ван Цзюня тоже закончила свою трапезу и, оплатив, они уши самостоятельно. Для них поесть в том же месте, где был самый богатый человек Киншина, уже достаточно круто, чтобы хвастаться об этом еще довольно долго. Вскоре Иван Цан с Ли Цзиюнем покинули особняк на своем вертолете. Высокий статус Ван Цаня обязывал его соответствующими делами, и он не мог подолгу оставаться у Бэйфена. Так что тот остался один и занялся уборкой обеденных залов, мытьем посуды и сбором остатков еды. Воистину, боль и удовольствие идут рука об руку. Удовольствие было в виде 3200 заработанных за одно утро. А что до боли, то она заключалась именно в хлопотах, что выпали на его долю. Один свиньи опасаются жира, потому как будут убиты мясником, когда они достаточно разжиреют. Глава 20. Префектура Юо является одним из четырех китайских мегаполисов, в которой живет бесчисленное количество богатейших и наследственных семей, обладающих большой силой. Цены там на недвижимость были заоблачными. По факту, у обычного человека денег не хватит даже на то, чтобы в туалет там сходить.